Седьмая. «Этот иврит действительно хороший лучник», — задумчиво пробормотал Автолик, привычно запуская пятерню в свою густую бороду. «И учитель хороший, а так, похоже, сволочь». «При чем тут иврит?» — недоуменно пожал плечами Кастер, сидя рядом с Автоликом на западной трибуне и наблюдая за долговязым ифитом и коренастым фиванцем Митрилом. Те только что наложили по стреле на тетиву и теперь натягивали свои луки. Отсюда все поле стадиона прекрасно просматривалось, и Кастер про себя отметил, что мишень стоит чуть косо. Потом он снова перевел взгляд на лучников и подумал, что ифитов лук под стать владельцу, раза в полтора длиннее лука Митрила. И натягивал его ифит не до груди, как привыкли фиванские стрелки, а по-варварски, до самого уха. А еще Кастер, как истинный лаконец, подумал, что лук — оружие труса. Ну, пусть не труса, но уж во всяком случае не настоящего мужчины. При том, что ифита не Аполлон стрелять учил, а иврит, как ребенку пояснил Автолик Кастеру свою мысль. Отец, как-никак. На поле Автолик смотрел невнимательно и думал, что зря он сел рядом с Диаскуром. Понимающе кивнул Кастер. Автолик покосился на безмятежное лицо Диаскура и больше до конца состязаний с ним не заговаривал. Лук юного ифита с негромким гудением распрямился, и стрела, свистнув в воздухе, с тупым стуком вонзилась в центр мишени. Хмурый и сосредоточенный Митрил еще некоторое время целился, после чего тоже спустил тетиву. Центр мишени расцвел второй стрелой, и толпа зрителей на трибунах разразилась приветственными криками. Болели за своего, за фиванца. Митрил с усилием улыбнулся и вытер выступивший на лбу пот. Почему-то в тот момент, когда стрела сорвалась с тетивы, пожилому учителю припомнилось выражение лица приезжего айхалийца иврита, когда они перед самым состязанием чуть не столкнулись у входа. Между ними еще тогда ужом проскочила эта старая сумасшедшая, карлица Галентиада. И Митрилу показалось, что Басилей иврит сухо кивнул нищей старухе, прежде чем проследовать на отведенное ему почетное место. Ему, Митрилу, Басилей кивнуть забыл, словно впервые видел. Учитель Митрил с затаенной тоской оглядел беснующиеся трибуны и подумал о том, что бы завопили зрители, если бы узнали об условии, которое было поставлено ивритом и принято им, Митрилом. Ночью пришел в дом Митрила иврит айхалиец, и условие было ночное, темное, из тех, которые и принять нельзя, и не принять нельзя. Ну что ж, учитель всегда приносит себя в жертву ученику. Правда, не так, как потребовал этого Басилей иврит, человек с пальцами лучника и глазами змеи. Мальчишку, в жертву которому должен был тайно принести себя проигравший сегодняшние состязания, Митрилу видно не было. Небось, вертится в толпе вместе с братом. Герой. Будущий герой. Величайший герой Лады с цыпками на босых ногах. Учитель Митрил еще раз отер бугристый с залысинами лоб и заставил себя сосредоточиться на мишени. «Эй, пустышка, давай к нам, отсюда лучше видно!» «Да здесь мы, здесь, у тебя под носом, не туда смотришь!» Оба брата от души веселились, приплясывая на высоченном каменном парапете, куда непонятно как забрались. Пустышка, типичный разгильдяй-зевака с черствым коржиком в одной руке и флягой вина в другой, завертел головой, потом увидел мальчишек, или сделал вид, что только что увидел, и вскоре протолкался к братьям, легко вскочив на парапет. Пожалуй, даже слишком легко, но кому было до этого дело? Никому, поскольку на поле уже устанавливались новые мишени, существенно меньшие, чем предыдущие, и располагались они от черты, где стояли стрелки, не в 50 шагах, а в полтора раза дальше. Пустышка обнял просиявших близнецов за плечи, кивком указал им на стрелков и восторженно прицокнул языком, что не приминули собезьяничать Алкид с Эфиклом. И снова рослый юноша-айхалиец выстрелил навскидку, почти не целясь, безошибочно поразив мишень, и снова долго и тщательно целился Митрил, целился, спускал тетиву, и орали счастливые зрители. Свой земляк, фиванец, пока что ни в чем не уступал заезжей знаменитости. А что целился дольше, так это правило меня говорено, хоть неделю целься. — Эй, пустышка, ты за кого болеешь? — дернул приятеля за край хламиды, взмокший от переживаний, и фикал. — Я за Митрила, — гордо добавил он, так и не дождавшись ответа, после чего без спросу отломил у пустышки кусок коржика и принялся его жевать. — А я за Эфита, — тут же вмешался Алкид, взволнованно подпрыгивающий на месте и ежесекундно рискующий свалиться с парапета. — Митрил вон сколько целится, а этот долговязый раз и точно в цель. — Все равно Митрил лучше, — не выдержал Эфикл. — Потому что наш, пустышка. Ну, пустышка, скажи ему, кто лучше? Кто победит? — Пусть победит сильнейший, — нашелся пустышка. — Ясное дело, сильнейший, — надулись оба мальчишки. — Но ты-то за кого? — Я? — За Аполлона, — улыбнулся пустышка, но глаза его оставались серьезными и смотрели куда-то в сторону кромки поля. — Вы, ребятки, болеете на здоровье себе, а я пойду поздороваюсь, — родственничка заприметил. Вот он был, и вот его не стало. Близнецы все никак не могли привыкнуть к этой странной особенности пустышки — умению исчезать мгновенно и совершенно бесследно. То-то удивились бы братья, да и не они одни, узнав, что их замечательный друг находится совсем рядом. Рукой подать, просто увидеть его можно, только если уметь видеть по-настоящему. А это умеет далеко не каждый. Например, из собравшихся зрителей это умел только один слепой Тересий. Герми невольно улыбнулся, потрепал Алкида по вихрастому затылку, тот, не глядя, отмахнулся, муху, что ли, докучает, и незримый для людей двинулся к кромке поля. Туда, где ждал его один из семьи, от чьих глаз укроешься разве что в шлеме дядюшки Аида, изделий подземных ковачей-циклопов. Бог стоял против Бога. Я против Я. Я путников, воров и торговцев, ораторов и душ, бредущих к Ахерону, послов, пастухов и юных атлетов, келенец, лукавый, пустышка, психопомп, душеводитель, пастырь стад, легконогий Гермий, сын Майи Плеяды, горной нимфы, дочери Атланта-небодержателя, и я поэтов и лучников, строителей и музыкантов, стреловержец, мститель, водитель мус, оракул, несущий чуму, очищающий от скверны, солнечный Аполлон Пифий, сын гонимой Латоны, дочери Титана Кея и Фебы. Братья по отцу. Впрочем, приплясывающий на парапете Алкид, или это Эфикл, нет, пожалуй, все-таки Алкид, тоже числился в братьях у этих двоих. Но боги и люди одинаково глухи к смеху Ананки неотвратимости. — Какими судьбами, братец? — еще издалека поинтересовался Гермий, придавая своему лицу самое беззаботное выражение. — Потрясающий красавец! — про себя оценил он горделиво подбоченившегося Аполлона. Причем знающий это о себе, и поэтому уже не столь потрясающий. Интересно, он искренне простил мне то украденное стадо или просто решил не связываться? Пролетом, чуть рисуясь, сверкнул ослепительной улыбкой Аполлон. На состязание взглянуть и вообще... Сам знаешь, папа всей семье запретил являться в Фивах по-божески, при полном параде. Ну, я и заглянул так, потихоньку. Вроде тебя, бродяги. — Ого! — кивнул Гермий. — Это правильно. Это сближает. Кого это сближает и каким образом, этого Гермий не сказал, а Аполлон не спросил, и некоторое время они молча наблюдали за соперниками, старавшимися поразить подброшенное яблоко. Эфит снова попал чисто, навскидку, расколов яблоко на две почти равные половинки. Митрил чуть не опоздал, спустив тетиву в последний момент, и от его яблока отлетел довольно-таки небольшой кусок, что, впрочем, тоже засчитывалось. Когда Митрил опускал лук после выстрела, руки его слегка дрожали. — Волнуется фиванец, — заметил Аполлон. — Есть из-за чего, — согласился Гермий. — ученик твоего ученика. — Не мой ученик, — резко закончил Аполлон мрачнее. — Мой ученичок вон где. Вырос, заматерел. Встретит, не поздоровается, жертву не принесет. Да и так нечасто приносит. И небрежно кивнул в сторону мест для почетных гостей, где переговаривались о чем-то Басилей, Креонт и Иврит, рядом с которыми сидел довольный Амфитрион и еще кто-то из городской аристократии. — Мой, не мой? — не приминул уколоть Гермий. — Что же ты, братец, прямо как смертный? А где же я? — Я не смертный, — отрезал Аполлон. — А Иврит — не я. Гермий подметил странную тень, затмившую в этот миг солнечный лик Аполлона. То ли легкую неприязнь, то ли интерес гиганта к мокрице, испачкавшей слизью его подошву. — На днях упоминал меня пару раз. Аполлон явно имел в виду того же Иврита. — Думал, наверное, что я не услышу. — Это он зря, — усмехнулся лукавый. — Зря, — согласился Солнцебог, похлопывая ладонью по висевшему сбоку колчану, от которого исходило приглушенное сияние. — Не люблю, когда меня в суе поминают. Надо бы проучить Басилейчика, как-никак ученичок бывший. Жаль, только семья не поймет. Папа велел, чтобы в Фивах без знамений и грозы над охульниками. — Так мы и не будем, — с готовностью подхватил Гермий. — Зачем нам гроза? Гроза нам ни к чему. Гром, ливень, молнии там всякие. Да только насчет мелкой, но существенной помощи одному из соперников, и насчет мелкой, но досадной помехи другому, об этом папа ничего не говорил. Папа велик, ему не до мелочей. Вот и я о том же. Удивительно, до чего же неприятная ухмылка могла возникнуть на столь красивом лице, как у Аполлона. А то слишком уж много возомнил о себе Басилейчик. Фивансу мы победу, пожалуй, отдавать не станем, не заслужил, но и ничья будет Ивриту, как кость в горле. Сделаем, лукавый? — Сделаем, стрелок. Только так. Ифит мой, Митрил твой. Пакости больше по моему ведомству. Феб Мусагет, Аполлон Сребролукий, строящий подлые козни Ивритову чаду Ифиту... Нет, не звучит. А вот и к Аполлону воззвал славный лучник Фиванский, и Фебом услышан он был, это же совсем другое дело. — Болтун ты, пустышка! — махнул рукой Аполлон. — И в кого ты такой? — В себя! — небрежно отозвался Гермий, следя, как два голубя, громко хлопая крыльями, взмыли в безоблачное небо, и за птицами почти одновременно метнулись две стрелы. Один голубь камнем рухнул вниз. Более длинная стрела аккуратно отрезала ему голову, но и другой, судорожно трепыхаясь, упал в гущу восторженных зрителей. Чьи-то руки швырнули птицу обратно на поле, крылья голуби еще раз проскребли по земле, и птица затихла. Стрела Митрила прошила ее насквозь, но голубь попался живучий не по-голубиному. Судьи на поле переглянулись, и один из них стал подвешивать к деревянной стойке два позолоченных кубка на длинных и прочных нитях. На этом задании обычно пасовали самые искусные лучники. Кубок раскачивали, и стрелок должен был перебить нить не далее, чем на локоть от кубка. Подали стрелы с раздвоенными наконечниками. Двое рабов одновременно качнули кубки и отскочили в разные стороны. То ли солнечный зайчик ударил в глаза Ифиту, то ли нога не вовремя поехала по траве, только что бывшей сухой и вдруг ставшей мокрой и скользкой. С чего бы это? А может, просто сказалось все возрастающее напряжение сегодняшнего дня? Короче, дрогнула незнавшая промаха рука, чуть качнулся лук, зазвенела возмущенно тетива, и стрела все же срезала нить, но слишком далеко от кубка, упавшего на траву. Локоть? Больше? И в то же мгновение рванулась вперед стрела Митрила Фиванца. А в глазах пожилого лучника еще горели, не гасли огоньки удивления. Словно не он только что натягивал лук, целился, спускал коротко вскрикнувшую тетиву. Митрил поежился, наскоро помянул Аполлона стреловержца и глянул через плечо назад. Увидеть кого-то ожидал, что ли? Бушевали трибуны, глядя на упавшие в пыльную траву кубки. на рабов, поднимающих эти кубки, и стремглав, бегущих с ними к Креонту. На Басилея Фиф, придирчиво мерившего обрывки нитей, равные по длине. Рядом с Креонтом молчал и хмурился иврит Айхалийский. Знал. Чувствовал. Его только что поставили на место. Молчала у самого выхода старая карлица Галентиада, дочь Пройта. Звенящая тишина сменила рев толпы. Ожидание. «Ничья!» — торжественно возгласил Креонт. И вновь рев многоголосого зверя по имени толпа, чудовище, неподвластного ни богу, ни герою. Ну, разве что на время. Молчало время. Молчала Галентиада. Молчал юный Эфит, с робостью поглядывая на сурового отца. И молчал Митрил Фиванец, учитель братьев амфитриадов. Знал лучник, сегодня он проиграл.